1469, 24 сентября. Не думайте ни минуты о докторе и портнягине. Оба осуждены. Доктор обещал Мите вернуться. Учитель ему разрешит, и ему придется исполнить обещание. Просто решится все, кроме А, но Фуяма Бисмарк. Урусвати заронит некоторые благородные духовные зерна в тибетскую женщину. 1470, 26 сентября. Сегодня сошел сам в святилище камня и воскурил нашу смолу во хранение моих. Запомните пророчество, данное в древности, в год от нового века, во дворце, где пребывал глава учения благословенного, поднимется знамя Шамбалы, и верные учителя явят его вокруг Шамбалы. Они обнесут его по городу осужденному, по месту города названного, и через город священный заключат круг наступления века Майтреи. Теперь знаете, зачем носили мое изображение. Люмоу и Радна нужны, чтобы донести по вашему указу от Алхасы до первого дома. Удумаю, что Бурусвати осталось у нас вместо 3 лет 7 лет. Найду все сроки, достойных не оставим. Затем и привожу в Алхасу Люмоу и Радну. Что случилось с моей головой? Простуда или действие империла? И то, и другое. Умоляю презирать глупых осужденных. Здесь трудно дышать от газа пронунция. Где второй знак Шамбалы? Был около поста. Белый камень северо-восточнее. Как мне отвечать на вопросы о поле? Скажи, их не существует для воплощенных рассуждений. Вопросы пола и космогонии замени сейчас вопросами лхасы и здоровья. 1471, 27 сентября. Передайте Чахембуле, Рита Ригден и Темирлан обещали взять его с собою. Когда пойдут на подвиг, обещание исполнено, ибо нет большего подвига, нежели настоящий. Теперь предоставлено Чахембуле озариться и следовать. Карма обещания завершилась. Состояние здоровья Чахембулы будет зависеть от обновления сознания. Валериана и мускус полезны. Доктор может приложить находчивость для своего испытания 3 жизнедателей. В случае удачи дам следующую группу. Одобряю полную смену жизни в Лхасе, иначе вы не американцы. Считаю, русские потеряли вас для России. Учитель парус развернул. Конечно, закрепите Всемирный союз западных буддистов. В союзе могут быть буддисты и сочувствующие. Положу руку за вас. Теперь я мечтаю лишь об одном, как бы мне остаться в братстве вместо 3 лет 7. Удумаю. 1472, 28 сентября. Рука моя заслонит вас от всех врагов, но дойдите без семян раздражения, несмотря на все поводы. Учитель разрешает доктору написать брошюру «Жизнедатели Востока». Все книги имеют наверху заголовок «Миссия Рериха», именно «Миссия эволюции» и «Провозвестие братства». Считаю, не было труднее задачи. Фуяма уявит энергию для обуздания глупых. 1473, 30 сентября. Учитель дочь свою устремляет на подвиг, как сегодня она поняла знак посланных. Явление солнечной стрелы на Фуяме можно объяснить восстанием против солнца. Можно принимать любые меры, можно раскинуть шатры для Урусвати, но поносить солнце нельзя. Помните, что каждое ваше слово в рекордах космоса, потому будьте расчетливы на слова и мысли. Явление Фуямы укажет учителя, теперь же он дипломат. Я прошу Фуяму напрячь силы для дипломатии, указываю явить понимание. Насколько наши опыты быстро подвигаются, многие из них дадут новое приложение. Теперь продолжайте идти достойно. Береги глаза очками, теплые примочки. Вчера ночью наш враг сообщил мне, что половина плана ему известна. Так ли это? Да. явление печатных книг, но план живет. 1474, 1 октября. Я учу щуриться на солнце, чую, как растет ваше имя, столько зависти и недоброжелательности, что скоро у нас назовут вас счастливчиками. Но теперь лишь путь до Лхасы. Умейте обратить на пользу все будущие разговоры и берегитесь простуды. Что означает острое явление, как бы мурашей в области оплечий, кундалини и даже ног? Не от сердца ли? Нет, воздействие нашей атмосферы доносится как дуновение курений. Уже говорил о предварительном режиме. Идите так, запомнив все наши советы. Можно было избежать зноя снега. 1475, 5 октября. Все благополучно. Поле битвы готово. До Нагчу пойдете как можно быстрее, не думая о животных. Войдете до 10 часов утра, если даже придется оставить часть груза в пути. Это даст мерило вашей устремленности. После Нагчу можно отправить груз на яках. Это даст вам возможность заходить в монастыри и сеять весть о возрождении буддизма. Утверждайте новый век славы Тибета при помощи западных буддистов. Конечно, задача вашего дома в Лхасе уже разрешена. Нужно достойно украсить домашний храм и там вести доверенные беседы. Две комнаты у Драя должны быть украшены достойно. Поручаю устроить комнаты сотрудников удобно. Наиболее простыми должны быть комнаты Урусвати и Фуямы. Денег довольно, пришлю еще, если Фуяма проявит всю меру работ. Достаточно отдохнули во время пути. Можно немедленно приступить к работе по прибытии. Правильно, хочу дать Урусвати новое явление труда моего. Кто может зародить искру сознания в тибетскую женщину, не нарушая основ истинного учения? Эта великая задача может быть выполнена. Кого учитель назвал грозной женщиной? Конечно, наши собратья суровы. Но кто же грозная женщина? Урусвати. Наш путь суров.